Батюшка и слова не скажет, ежели я у родной матери одну ночь переночую. А за детьми Дарьюшка последит. Она часто у матери остается, — отозвалась Фрося из Горенки. Она, как и старшая сноха Харламовых, звала Михаила Аверьяновича батюшкой, подчеркивая этим особое почтение и уважение к свекру. «Я ведь у вас не была с той поры, как от мужа вернулась», — добавила Фрося. «Оставайся, оставайся. Чего уж там? Да разве я...» «Как это? Оставайся!» У порога стоял Илья Спиридонович. Одной рукой обметая снег сваленных сапог, а другой стряхивая его с куцей бороденки, он подозрительно глядел колючими глазами на испуганно примолкшую жену. «А ну, сказывай, что вы тут надумали?» — резко спросил он, отворяя дверь в горницу. «А вот вам останусь. Одевайся, да живо!» В ответ раздался такой дружный, согласный рев женщин, что Илья Спиридонович сам испугался, пробормотал в растерянности. «Да замолчите вы, да вот растолкуйте по-человечески, что случилось!» Женщины почуяли слабинку в его голосе и залились еще громче, а потом вдруг перестали плакать и, перебивая одна другую, обрушились на Илью Спиридоновича. «Изверг ты, а не отец!» — кричала Авдотья Тихоновна. «Дочь родную гонит на ночь глядя! В кои веки собралась к вам!» — вторила Фрося. «Ну-ну, парите тут, а я подожду маленько!» Илья Спиридонович хлопнул дверью и выскочил во двор. Минут через пять он вернулся в избу, и прежней нерешительности его как не бывало. Заговорил, как всегда, твердо, зло и отрывисто. «Поддался, старый воробей, ночным кукушкам! Они тебе накукуют, только растопыривай уши! Еще поорите мне!» И потряс перед Авдотьей Тихоновной свернутыми в восьмерку вожжами, прихваченными им на всякий случай саней. «Ишь, раскудахтались! А ты, раскрасавица, не хлюпай там носом!» — обратился он к дочери. «Я из-за твоих фокусов-мокусов не хочу ссориться со сватом. Одевайся и марш! Днем, милости прошу, приходи, а ночью домой! Домой, разлюбезная моя дочь! А хош, провожу до сватьев-то!» «Нет уж, тятенька, как-нибудь и сама дойду. Волков-то нынче поменьше стало», — приглушенно ответила Фрося, торопливо одеваясь. «Что? Что ты сказала?» — грозно зарычал старик, почуявший в словах дочери обидный для себя намек. «Я тебе, тварь ты этакая, язык вырву за такие речи! Я тебе покажу волков! Вон из моего дома, мерзавка!» Авдосья Тихоновна хотела было ступиться за дочь, но вовремя удержалась. В самое последнее мгновенье она вспомнила, что старик уже крякнул два раза. Фрося метнулась из избы и оказалась на улице в тот момент, когда во всех трех церквах ударили колокола. Кто-то рядом закричал «Пожар!» Из домов выскакивали люди, бежали куда-то с ведрами, с лопатами, с топорами, баграми и вилами. Фрося торопилась домой. Охваченная ужасом, она даже не могла плакать. У самой избы Харламовых остановилось сердце. Зашлось, дышать было нечем. На улице от пожара светло. У ворот в колеблющемся этом свете стояли, скрестив руки на груди, Настасья Хохлушка, Пиада и Дарьюшка. Они тихо и тревожно переговаривались. «Завидовка горит». «А не в Поливановкель?» «Нет, аль не видишь, в Завидовке». «И как Савкиных дом, пламя-то отель вымахивает». «Батюшки мои, а галки-то, галки!» В освещенном пламени, ночном воздухе летали, кружа с галки, пылающие клочья соломы, сена, горящие щепки, метались потревоженные звоном колоколов голуби, красные в отсветах пожара. Прикрывшись шалью, чтобы не видеть лиц свекрови и бабушки, Фрося шмыгнула через открытую калитку во двор, пробежала понад заваленкой, на которой сидел старый жулик, и, вытянув морду, жутко выл. «Жулик! Молчать!» — крикнула Фрося и тут же попятилась, увидев возле синей человека. «Он!» — вздрогнула она, удивляясь тому, что он встречал ее тут, а еще больше тому, что всего лишь за минуту до этого она знала. Чувствовала, что обязательно встретит его, и потому-то прятала глаза перед родными. «Уходи, уходи, уходи!» — шептала Фрося, уже приближаясь к нему и инстинктивно разводя руками, как делает человек, который идет в темноте по лесу и боится натолкнуться на что-то. В жесткой шинели, от которой пахло конским потом, махоркой, дымом, бородатый, он преградил ей дорогу, раскинул руки, и Фрося сходу ткнулась ему в грудь, шарахнулась вправо, влево, но он не выпускал ее, говорил: «Фрося, милая, ну погодь, погодь, скажи хоть одно словечко. Пусти, Иван Митрич, погубишь ты меня, пусти же, Господи, у тебя жена, постыдился бы». Рядом снова завыл жулик. Большая галка низко пролетела над Харламовским двором. На миг осветила постройки, сани, лежащих за изгородью овец, осветило и лицо Ивана. Он зажмурился и невольно опустил руки. Фрося стремительно рванулась к двери синей и услышала, как она накинула изнутри крючок, потом вбежала в избу и забарабанила в окно, зовя женщин. Иван по-волчьи скакнул в сторону и скрылся в темном заднем дворе у погреба. «Кто там? Это ты, Аверьяныч?» окликнули откуда-то сверху, и Полетаев узнал голос своего отца. Митрий Резак, вооружившись лопатой, стоял на самой макушке сарая, прибившегося вплотную к харламовским хлевам, и следил оттуда за пламенем, боясь, как бы на его крышу не упала галка. Он не знал, что его сосед вместе со старшим сыном Петром убежали в Завидовку на пожар. Не дождавшись ответа, Митрий Резак начал рассуждать сам с собой, что вообще было свойственно многим затонцам. «Савкины горят. Ну и хрен с ними. Не обеднеют. Путем их злодеев. Сколько кровушки людской попили зверюги!» Сын его Иван и Павел Харламов слушали через раскрытую дверь погреба эту гневную речь и тихо, беззвучно посмеивались. «Нет, ты все-таки, Ванька, объявись перед ним. Ничего он тебе не сделает. Ведь он, кажись, и сам увильнул от японской. Пожалуй, отколотит. А ты что, боишься? Да стыдно будет. Перед кем?» Иван не ответил. Несколько минут было тихо. «А хочешь, я тебе устрою свидание с ней?» вдруг предложил Павел. «С кем?» «Ты с ума сошел? А ведь она все равно придет к тебе», спокойно объявил Павел и, помолчав, добавил: «Не любит она брательника моего». «А ты с ума сошел? Я знаю, знаю, что говорю. Не будет у них жизни, ежели он голову с войны принесет». Фрося тем временем уже лежала в постели, забрав к себе под одеяло детей. Настенька, Санька и Ленька жались к ней. А чуткий Санька спрашивал: «Мам, а че ты так дрожишь? Ты захворала, мам?» «Нет, сынуль, я озябла. Придвинься ко мне плотнее. Вот так, так. А теперь усни». Старый дом Савкиных, простоявший в Завидовке на центральной улице села без малого 200 лет, сгорел начисто. Однако имущество, все добро, накопленное долгими годами, удалось спасти. Ночью, во время пожара, его вытащили прямо на снег, а под утро, когда пожар потушили, и когда от мокрых головешек лишь кое-где подымался едкий дымок, перевезли в новый дом Андрея Гурьяновича, недавно отделившегося от отца. Старики поселились у сына, и теперь Савкины опять собрались под одной крышей, с той лишь разницей, что верховодил тут уже не Гурьян Дармидонтович, а Андрей, которому помогал Епифан по уличному Пишка. Пишке каким-то образом удалось избежать мобилизации, и хозяйство их от войны не только не пришло в упадок, а еще и приумножилось. Теперь у них было 6 лошадей, из которых 2 рысака, около десятка дойных коров, штук 15 свиней, 3 овец, а курам, гусям и прочей мелкой живности Савкины и счет потеряли. «Как бы не такие хозяева, как мы с тобой, Кондратич, солдаты с голоду подохли бы на позициях!» С тихой важностью говорил своему приятелю Подифору Короткову Гурьян. «С твоего шабра карпушки, небось, окромявшие, ничего не получишь. А туды ж в люди настоящие метит. Ты б, Кондратич, покалякал с ним насчет сада-то. На кой он ему? Ничего там не родится. Крапива, чертополох, дурман. Земля зазря пропадает. А нам для Пишки сгодилось бы. Семья у него теперь своя. Отделять пора. Оперился. А еще вот что тебе скажу, Кондратич. Хочется доказать энтому хохлу, что мы тоже не лыком шиты, тоже в садах кое-что смыслим». Карпушкин сад, а точнее земля под ним, давненько уж не давал покоя старому Гурьяну. Не раз предлагал он Карпушке купчую и неплохие деньги давал. Но Карпушка не соглашался и поступал так скорее из упрямства, из принципа, нежели по высоким экономическим соображениям. Лучшие отруба захватил, полный рот земли напихал, и все ему мало. «До моей тянется», — думал он про Гурьяна, а своему другу Михаилу Аверьяновичу Харламову говорил. «Вот погодь, Михайло, изничтожу этот проклятущий осокорь, и сад мой взыграет, взбодрится не хуже твоего и зацветет вовсю. Ведь он, лихоманка его, возьми, осокорь этот все земные соки своими корнями выцеживает. В нем, почитай, 5 охватов в толщину-то будет. Доит землицу, как годовалый жеребенок матку. Яблоням моим, да прочей разной калине-малине, пустые сиськи достаются. Вот они и похварывают, бедняжки. Ну, погодь же, сатана, я тебе прикончу, измором возьму, кишки из тебя вымотаю, околеешь». И Карпушка в отчаянной решимости гневно стучал кулаком по стволу, который уже год пытается он насильственным путем умертвить гордое дерево, но ничего у него не получается.